Затем, чтобы отучить собак задирать лапу у забора, он посыпал все вокруг хлорной известью, смесью хлорида и гипохлорита кальция, распространявшей ядовитый запах хлора. Обходя забор на следующий день, он с удивлением заметил на белом порошке неровные голубые полосы. Очевидно, они повторяли траектории струй собачьей мочи. Цвет заинтересовал Рунге, и он обнаружил, что этот голубой цвет – результат окисления гипохлоритом какого-то из веществ в составе каменноугольной смолы. Собаки всего-навсего добавили в реакционную смесь воды. Голубое вещество Рунге назвал кианолом. Спустя несколько лет Гофман доказал, что предшественником кианола в смоле был аминобензол, он же анилин, а сам кианол стал первым синтетическим прототипом красителя. Другая случайность привела к открытию важного для многих органических синтезов промежуточного вещества – тиофена, содержащего серу циклического аналога бензола. Виктор Мейер, годы жизни 1848-1897, известный немецкий химик, показывал студентам в университете Цюриха изящную качественную реакцию на бензол, придуманную Байером. Образец, где бензол, предположительно, содержится, встряхивают серной кислотой и кристаллом изотина. Это последний предшественник индиго, если его синтезировать по схеме Байера. Считалось, что насыщенный синий цвет выдает присутствие бензола. Но тогда, на лекции в 1882-м, никакого синего цвета не получилось. Мейер был бы сбит с толку, когда бы не заметил, что обычную пробу бензола из каменно-угольной смолы лаборант заменил очень чистым синтетическим образцом. Год спустя Мейер выделил примесь. Ее в смоле оказалось меньше 0,5%, которая и была причиной синей окраски. Так начиналась новая глава в истории органической химии. Джон Рид, прежде чем стать зрелым ученым, работал сначала у Байера на рубеже 19 и 20 столетий, а затем вместе с сэром Уильямом Джексоном Поупом в Кембридже и в итоге стал профессором химии в университете Сент-Эндрюса. Он любил рассказывать о невоспетом герое стереохимии, ленивом лаборанте или лабораторном мальчике, как тех часто называли. Химики безуспешно пробовали разделить оптически активные компоненты с помощью новой хитрости. Оптическая активность, то есть способность поворачивать плоскость поляризации света вправо или влево, свойственна молекулам с внутренней асимметрией, тем, которые нельзя совместить с собственным зеркальным отражением. Лабораторные опыты, в отличие от природных реакций, на выходе дают смесь обоих форм антиподов такого вещества, и отделить одно от другого – задача, требующая редкой изобретательности. Способ Поупа заключался в том, чтобы ввести в смесь уже очищенный асимметричный реагент, который будет связываться с левым и правым по-разному, образуя кристаллы неодинаковой формы. Лаборант по ошибке забыл отмыть гору лабораторного стекла после многих неудачных попыток кристаллизации, покрытого липким налетом. Рид повторно потребовал смыть муть со стекла, но ассистент работал нехотя, и пока процедура длилась, взгляд Рида упал на белую крупицу среди грязи в одном из сосудов. Рассмотрев ее под лупой, Рид признал в крупице кристалл. Тогда, обрадовавшись, Рид бросил его в раствор смеси левого с правым, и тут частица сработала как зародыш кристаллизации, заставив выпадать в осадок только вещество своей формы. Как угадать истинное призвание? То, что делают студенты в лаборатории, порождает множество бесценных историй. Вот что записал Джон Нельсон, годы жизни 1876-1965, почти полвека прослуживший профессором химии в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Как многие ученые его поколения, женщинам в лаборатории Нельсон не доверял. Поэтому, когда одна юная выпускница женского колледжа пожелала заняться исследовательской работой под его руководством, Нельсон попросил ее продемонстрировать практические навыки в ходе простого лабораторного синтеза, выполняемого по инструкции из учебника.